пролог и про кое-что еще. Скажи мне, кто твой отец, и я скажу, чей ты сын. И пособие по уходу за генеалогическими деревьями. Задолго до многих памятных событий. До того, как Сен-Аесли предотвратил свой первый глобальный вооруженный конфликт. До того, как Мергиона Пейджер разгадала свой первый ребус японского бога. До того, как Пори Гаттер собрал из отцовских часов своего первого летающего скорпиона. Давным-давно, много лет назад, в прошлом веке. Было 1 июня 1995 года. Серое британское утро неспешно переходило в серый британский день. Про такие дни, обычно говорят, ничто не предвещало. В данном случае это неверно. У магов всегда что-нибудь предвещает. Вот и сейчас потрепанный рупор судьбы на стене кухни в доме Аесли устало предвещал опасности, предостерегающие этим вечером козерогов при нырянии в водоемы с неисследованным дном. Всем остальным знаком рупор сулил незабываемые впечатления, для получения которых достаточно этим вечером оказаться вблизи водоемов с неисследованным дном. Маленький сын Аесли сидел за обеденным столом и увлеченно кидался манной кашей. Белые молочные плюхи, одна за другой, художественно выстраивались на потолке, образуя улучшенную модель Солнечной системы. Большинство планет находились не на своих местах, зато их было очень много. Плюх, плюх, плюх. Для катапультирования завтрака Сен использовал сразу 6 ложек, которые роились над тарелкой, как большие серебряные осы, и по очереди ныряли вниз. Плюх, плюх. Грег и Минерва Аесли смотрели на сына. Плюх. «Может быть, сегодня не будем строги?» — сказала Минерва. «Все-таки у Сена день рождения». «День рождения — это подарки», — сказал Грег. «Это торт со свечками. Это гости. Это познавательные игры. Это избавление от избытков энергии путем радостного барахтанья на старинном ковре. И, наконец, главная радость — уход гостей. Все это сегодня будет, и все это логично. Но почему в день рождения допустимо кулинарное хулиганство? Я не вижу здесь логики. А ты, Сен?» «Плюх! Сен!» Ложки повисли в воздухе. Рупор судьбы смолк, не завершив интересную мысль о недопустимости махинаций с весами. «Объясни, пожалуйста, Сен, что ты делаешь? И главное, зачем ты это делаешь?» «Не знаю», — сказал Сен. Ложки плюхнулись в тарелку, что привело к небольшому кашетрясению. «Надо знать. Ты уже большой. Тебе не 2 года, не 3 и не 3,5. И в твоих действиях должна быть логика». «Логи», — повторил Сен. «Лога». «Логика означает, что ты должен знать, что делаешь и зачем делаешь». Логика всегда была сильным местом Грега Аесли, недавно назначенного директором Департамента затуманивания. Основным видом деятельности Департамента затуманивания было затуманивание всего, что можно затуманить, в том числе собственной деятельности. Это занятие требовало недюжинных логических способностей. Так предыдущий директор департамента, используя исключительно логические построения, неопровержимо доказал, что он не существует. На чем и прокололся. «У твоих действий должна быть веская причина, разумное объяснение. У заляпывания манной кашей потолка нет разумных объяснений. Это нелогично. А логично – есть манную кашу. Зачем? Чтобы поддерживать силы растущего организма». Сен взял ложку, ткнул в манную кашу, сунул в рот. Посмотрел на родителей. Грег улыбнулся. Минерва вздохнула. «Ха-ха», — сказал рупор судьбы. «Так я продолжу. У близнецов сегодня произойдет событие, которое изменит всю их жизнь». Рупор покосился на сына. «Давайте про рыб. На безрыбье им лучше не попадаться раку». Весь день рождения сын добросовестно исполнял обязанности именинника. Он радовался гостям, чтобы они остались довольны. Говорил спасибо за подарки, чтобы в следующий раз принесли новые. Играл с детьми гостей, чтобы в увлекательной форме развиваться и познавать мир. Только один раз он замешкался. Когда гости начали требовать задуть 4 свечки на торте, сын поднял глаза на отца. «Лога?» Грег Аесли кивнул. Сын 4 раза дунул. А ночью к нему пришли логи. Гладкие, круглые и серьезные, они уселись на спинке кровати и уставились на сына. «Так», — сказала самая большая лога, — «надеюсь, ты знаешь, что сейчас делаешь?» Сэн высунул нос из-под одеяла. «Я, лежу». «Допустим», — качнулась Лога. «А ты знаешь, зачем ты лежишь?» «Чтобы спал, сплю, спать». «Логично», — сказала Лога, и вдруг, как паук, полезла вверх по невидимой нити. «Надеюсь, ты нас...» Главная Лога исчезла в потолке. «Не разочаруешь». Отчеканили остальные логи, спрыгнули со спинки кровати и ушли в пол. Больше Сэн Аесли никогда не кидался манной кашей. А еще он больше никогда не ломал игрушек, не дрался подушками, не бегал с бессмысленными воплями по двору, не прыгал с раскрытым зонтиком со шкафа на диван. И вообще, он больше никогда не делал ничего, что могло разочаровать Лог. Все его действия имели, если не вескую причину, то хотя бы разумное объяснение. Если крошка Сэн не мог разобраться, что логично, а что нет, он приходил к отцу и спрашивал. Когда он немного подрос, то перестал спрашивать и начал консультироваться. «Папа», — говорил он, — «ты говорил, что я должен делать умозаключение, но я не знаю, что это». И а если старший, который никогда не отказывал сыну в обоснованной просьбе, откладывал магазету с интересной статьей о промышленной добыче философского камня. «Если чего-то не знаешь, лучше не спрашивать, а понять самостоятельно. Попробуй рассуждать логично, как я тебя учил». «Умозаключение», — отвечал Сэн, старательно морща лоб. Этому он научился на прошлом занятии. «Образовано от слов «ум» и «заключение». Это, наверное, ум, который посадили в тюрьму». «Логично», — улыбался папа. «И почти правильно. Когда ты делаешь умозаключение, то наоборот, заключаешь мысли в свой ум». «Как в тюрьму?» Папа морщил лоб и говорил. «Скорее, как в казарму. Теперь понимаешь?» Сэн кивал, а про себя думал. «Казарма не подходит. Если заключение, значит тюрьма. Это логично». Постепенно, а если младший научился делать умозаключение четко и аккуратно? При появлении новой мысли он внимательно осматривал ее со всех сторон, находил в ней логику и только после этого впускал в свой ум. Если логики не было видно, а мысль начинала буянить и скандалить, Сэн прогонял ее прочь и начинал осматривать следующую мысль. Грег, а если сыном гордился? Минерва, а если тоже гордилась? Только иногда непонятно почему. Нелогично. Вздыхала. Строгие логи больше не приходили. И Сэн, а если о них забыл? Точнее, думал, что забыл. Приступ. Имеется в виду не приступ тяжелой болезни, а приступ, которым герои брали стены вражеской крепости, чтобы затем спокойно приступить к подвигам. Вешая в первом акте ружье на сцену, будьте аккуратны и внимательны. Иначе первый акт может стать последним. Из должностной инструкции работника сцены. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Скороговорка. Посмотрим на все со стороны. Это планета Земля. Ой, извините. Вот это планета Земля. А то была Луна. Это ее северное полушарие. С северной стороны, где обычно растет мох. Это Европа, правда хорошенькая. Это Британские острова. На острова бесшумно накатывается темнота, выталкивая старый день 30 апреля 2003 года в Атлантику и дальше, к бывшей британской колонии. За темнотой, по сопкам Маньчжурии и отрогам Станового хребта крадется новый день 1 мая. Обычно новые дни не крадутся, а нахально вламываются, но в данном случае осторожность не помешает. Потому что темнота эта — Вальпургиева ночь. Включите магическое зрение. Если у вас не включается магическое зрение, пойдите в магическую оптику и за магические деньги купите магические очки. Видите, как все просто. Видите в небе что-то странное, немного похожее на окно. Это дверь. Проход между мирами. Два раза в год, в канун 1 мая и в канун 1 ноября, на Хэллоуин, эта дверь приоткрывается. Выключите магическое зрение. Слышите потусторонний скрип? Если не слышите, обратитесь к магическому отоларингологу. Вот. В приоткрывшуюся щель между мирами проскальзывает нечто. Оно озирается, крутит длинным носом, хоботом, рогом, чем-то, возмущенно чихает и проскальзывает обратно. И правильно, нечему здесь делать нечего. Щель между мирами, впрочем, остается приоткрытой. По мнению людей, через открывающиеся щели в границах миров к нам пробирается нечистая сила. С точки зрения магов это бессмысленно. Вся нечистая сила уже тут. Что же тогда таится за дверью между мирами? Задумываются иногда самые искушенные волшебники. Потом трясут головой, как правило, своей, и возвращаются к своим обычным чудесным делам. Спустимся пониже и присмотримся. Вон там, примерно между Англией и Шотландией, что вы видите? Пустое место? Включите магическое зрение. Ах! Да, именно ах! А может даже ого! В заболоченной низине гордо высится школа волшебства Перверц. Грозные башни, каменные стены, огромные залы, загадочные лестницы, таинственные коридоры, диковинные пожарные щиты, чарующие стен газеты и волшебные распорядки дня. Здесь юных магов обучают, или, правильнее сказать, превращают во взрослых магов. Кто такие маги и чем они отличаются от обычных людей, то бишь мудлов? Помимо распространенных толкований понятия «мудл», существуют и нераспространенные. Например, что слово «мудл» произошло от слова «мудрость». Это толкование не стало распространенным только потому, что у нас слишком мало косноязычных филологов. О, это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Очень важный и своевременный вопрос. Да. Давайте вернемся к нему позже. А вот о сходстве можно сказать сразу. Маги, точно так же, как обычные люди, едят и спят. Вот и сейчас все ученики, учителя и обслуживающий персонал школы магии спят. Точнее, почти все. В башнях замка светится 5 разноцветных окон. Заглянем. Фиолетовая комната. Все комнаты школы волшебства по странной традиции имели номера. Но вот беда. Под воздействием магических отходов числа начинали вести самостоятельную жизнь. Меняться дверями, самовольно складываться и скидываться, ходить друг к другу в гости, пить пиво, сбиваться в многочисленные банды и нападать на библиотечные буквы. Возвращались дверные цифры на место только на время министерских проверок. И горе той цифре, которая не успеет вернуться на место. Так, например, навсегда исключили из нашей системы счисления цифру фи. Другое дело – цвета, отличавшиеся благородством, степенностью, хорошими манерами. Если честно, цветам просто лень так суетиться. Поэтому комнаты перверца различались еще и по цветам, которых, как известно, 256 даже на старом 14-дюймовом мониторе. Естественно, комната, в которой расположился профессор Мордевольт, была фиолетовой. Как известно, лучший способ протащить какую-нибудь сомнительную идею – начать ее со слов «естественно», «очевидно» или «как известно». По внешнему, то есть внутреннему виду помещения, сразу становилось понятно, что его хозяину все фиолетово. Под горой схем, графиков, механических устройств непонятного назначения и действующих моделей неизвестно чего, смутно угадывалась кровать. На шкафу, под светом ультрафиолетовой лампы, загорала австралийская помощница Мордевольта, электрическая свинья-хрюква. По краю стола, побрызгивая фиолетовыми электрическими искрами, прогуливалась еще одна помощница профессора, черная рука. Единственное инородное тело в этом фиолетовом царстве стояло у окна и переливалось всеми цветами радуги. Принадлежало тело, и голова, разумеется, Югору Сулушу, который недавно вступил в должность ректора школы. Чтобы в нее вступить, ему пришлось выступить из предыдущей должности, декана факультета Слезайблин. И теперь он как раз общался со своим преемником. «Коллега», — произнес Луш, — «а не многовато ли в нашем учебном плане мудло неколдовских предметов?» Коллега, профессор Уинстон Мордевольт, тут же схватил калькулятор. Звонкая фамилия, стойкий австралийский загар и выдающийся нос выдавали в Мордевольте классического отрицательного героя. Собственно, до недавнего времени он и был отрицательным героем. И вот докатились. Бывшему врагу волшебников доверили воспитывать юных волшебников. Как это вышло? Долго рассказывать. Авторам понадобилось целых две книжки, чтобы рассказать, как ВВ, сокращенно от ВВП, враг волшебников, понимаешь, доказал, что он не такой уж и В. Итого, барабанил тонкими пальцами по кнопкам экс-ВВ. На каждого учащегося приходится всего по 93 часа занятий на мудловскую тематику в неделю. При пятидневной учебной неделе получается ровно 18,6 ученика часов в сутки. Целых 5,4 часа на колдовские предметы, сон, еду и самоподготовку, завершил Луш. И личное время. Личное время? Нахмурился Уинстон. Ну, письмо маме написать. В Мерлинской комнате посидеть. Ректор замялся. Зубы почистить чем-нибудь. Мордевольт кивнул и принялся вколачивать в калькулятор ректорские поправки. Как же мне ненавязчиво перевести разговор на трубу, с тоской подумал Югорус, и чтобы не нарушать цветовую гамму комнаты, замерцал сиреневым. Труба Мордевольта, изобретенная Мордевольтом, была хитроумным механическо-магическим прибором, который мог лишать волшебников колдовских свойств. При этом отобранная магия не пропадала, а доставалась волшебнику, в руках которого находилась труба. Если же труба срабатывала в присутствии мудла, то вся магия волшебника переходила к мудлу. В ходе новогодней битвы по регаттера с домовыми Луш смог отбить трубу Мордевольта у ложного ректора Бубльгума. Вот как у колдунов все запутано. С домовыми дрался Пори, а трубу отнял Луш. Причем не у Мордевольта, а у Бубльгума. А еще там были. Впрочем, прочитайте лучше книгу «Пори Гаттер и каменный философ». Там весь этот бред описан подробно. С ее помощью Югорус собирался сделать магами всех людей, что было розовой, голубой, а также оранжевой в веселенькую зеленую полосочку мечтой профессора. Всю зиму Луф изучал трубу, пытаясь понять, как бы ее так перестроить, чтобы труба не передавала магию без остатка, а делила ее поровну, по-честному. Изучение заключалось в старательном разглядывании замысловатого механизма. Из осторожности Югорус проделывал это только в своем тайном чулане в Дальнем Астрале. Возвращение в Перверц реабилитированного Мордевольта подарило Лушу надежду. Иначе стал бы он 30 апреля, за 4 месяца до следующего учебного года, приходить к этому фанатику прогресса с вопросом об учебных планах. Ради того, чтобы уговорить Мордевольта, фанатик магии Луш даже общался без помощи любимых громкоговорящих птиц. Но поскольку интриганом ректор был посредственным, задача деликатно вывести Мордевольта на беседу о злосчастной трубе, похоже, не имела решения. Задача решена. Мордевольт вскинул калькулятор вверх. «Труба», — сказал себе Югорус. «Помни о трубе». «При введении 15,5 дневной учебной недели нагрузка снижается до вполне приемлемых 6 часов в сутки». «Сколькодневной?» 15,5 дневной», — повторил профессор-изобретатель. «То есть в неделе должно быть 15,5 дней». «Ишь, как его разобрало», — подумал ректор, глядя на счастливое лицо Мордевольта. «Может, сейчас?» «В принципе», — осторожно начал он, — «колдовские науки можно и поджать. Да и самоподготовку тоже. Если, скажем, применить, ну, к примеру, только что пришло в голову». Мордевольт, Хрюква и Черная Рука слушали внимательно. Луф взбодрился. Похоже, звезды повернулись к нему лицом, и если не вмешается какая-нибудь враждебная сила, применить эту вашу тру. Уинстон, а я иду мимо, смотрю, у вас кто-то есть. Дай, думаю, загляну, на фиолетовый огонек. Сегодня враждебная сила облачилась в золотистый ночной халат такой малой длины, что ее следовало называть не длиной, а короткостью. Хрюква присвистнула. Черная рука подняла большой палец. Профессора быстро уткнулись в учебный план, стараясь не смотреть на декана факультета Орладыр мисс Сьюзан МакКонарейкл. Нельзя сказать, что это была хорошая идея. В те вечера, когда деканша решала быть убийственно красивой, всякий мужчина старше 18 лет, не отметившийся тонким комплиментом или хотя бы влюбленным взглядом, очень и очень рисковал. В лихие молодые годы мисс Сьюзан, пришедшиеся на средние века, за ней неотступно следовали толпы дубин бесчувственных, истуканов недоделанных, и пней с ушами, пялившихся на ведьму в тайной надежде, что красавица сжалится и превратит их обратно. Вот и сейчас глаза Сью сияли, щеки розовели, кожа благоухала, ресницы порхали. В общем, все было чрезвычайно серьезно. Серьезность намерений Сьюзан МакКонарейкл окончательно подтверждала изящная алхимическая завивка. От обычной химической завивки у ее обладательницы волосы встают дыбом. От алхимической завивки волосы дыбом встают у окружающих. Пауза из неловкой начала превращаться в опасную. Мордевольд приподнял ближайшую к лужу бровь. Ректор вздохнул и оторвал взгляд от стола. «Мисс Сью», — сказал он, мужественно глядя на верхнюю пуговицу золотистого халата. «А вы знаете, вы сегодня необыкновенно обворожительны и очаровательны и одурительны», — подсказала мисс Сью. «Да, и это тоже», — согласился Луш и толкнул в бок Мордевольта. Уинстон Мордевольт уже взял себя в руки. Он спокойно оглядел декана Орладырра и вежливо улыбнулся. «Неплохо, Сьюзан», и уставился в калькулятор. Лицо МакКонарейкл потемнело, глаза сузились, ресницы ощетинились. Хрюква начала втискиваться в щель между шкафом и стеной. Югоруслуш подтянул к себе волшебную палочку. Черная рука жестом выразила полную готовность обратиться в бегство. «Мисс Сью, вот вы где!» — раздался звонкий рыжий голос. «А я вас по всей школе ищу, и по всему факультету, и по всей вашей комнате. А у вас что здесь, совещание?» «Методический совет», — сказал Луш, мысленно благодаря наглую девчонку Мергиону Пейджер. С тех пор, как Мерги перестала быть колдуньей, она спасла мир, дракона Игу, главный магический артефакт «Две чаши», он же верблюд Рыжик, а теперь вот ректора Перверца и декана Слизайблина. «Тогда я на минуточку», — сказала наглая девчонка. «Мисс Сью, у меня лак кончился, так может у вас...» МакКонарейкл свирепо топнула. «Пейджер, ты что тут делаешь? А ну марш в постель! Или ты решила пропустить Первомай?» Хлопнула дверь. Эта Мергиона Пейджер благоразумно переместилась в направлении собственной спальни. Из стены вывалилась пара кирпичей. Эта Сьюзен МакКонарейкл демонстративно покинула общество недоделанных истуканов. Со шкафа хрюкнули. Эта хрюква и черная рука выразили отношение к поведению ВВ. Рука покрутила указательным пальцем у виска электрической свиньи, а хрюква сделала на хозяина выразительные глаза. «Плохо дело», — сказал почему-то погрустневший Мордевольт. «Можно даже сказать, что дело труба», — поддержал его Луш. «Кстати, о трубах». В щели между мирами свистнуло, и в небе над Перверцем появилось еще одно нечто. В отличие от предыдущего, это нечто рогами или носами не обладало, а скорее напоминало тень каракатицы. Тень повисла над замком и принялась вслушиваться. Через храп и сопение спящих магов начинало тонко звенеть эхо звуков ближайшего будущего. Через некоторое время на том, что можно было с натяжкой назвать лицом, расплылось то, что в темноте можно было принять за улыбку.